Лишь в 1956 году Качалов и Понеделин были реабилитированы. Берия и его службы активизировали проверку и выявление сомнительных элементов не только по эту сторону линии фронта, но и пытались выяснить обстановку в формированиях, созданных немцами из военнопленных. Однажды Берия, который докладывал о своих делах обычно один на один со Сталиным или только в присутствии Молотова, показал Верховному протокол допроса генерал-майора Красной Армии Будыхо, вырвавшегося из немецкого лагеря и перешедшего к партизанам. Будыхо был в Ораниенбургском лагере, где находились преимущественно пленные командиры. Он дал очень многим подробные характеристики, рассказал о приезде в лагерь личного представителя Власова генерала Желенкова, других функционеров РОА. К слову сказать, Желенков до войны работал секретарем одного из райкомов партии Москвы, быстро выдвинувшись в результате репрессивного вала, прокатившегося по партийным работникам. Будучи членом военного совета 32-й армии Западного фронта, Желенков оказался в окружении, а затем в плену. Беспринципность и приспособленчество человека, случайно оказавшегося в партийных вожаках, быстро привели его в стан коллаборационистов. Таким же оказался и другой приближенный Власова, бывший генерал-майор Малышкин, начальник штаба 19-й армии. Он был репрессирован в 1938 году, в начале войны освобожден, но в конце концов оказался у Власова. Трудно сказать, руководила ли этим человеком обида или его предательские намерения вытекали из его убеждений. Во всяком случае, когда Берия докладывал по делам ряда осужденных и освобожденных позднее генералов, Сталин бросил: «Разберитесь, кто ходатайствовал за Малышкина». Сталин не стал дальше читать материалы допроса Будыхо. Ему было жалко времени на знакомство, как он полагал, с деяниями недобитков, которых он не выявил в 1937-39 годах. А в конце концов, думал Сталин, все эти Власовы ничего изменить не могут. Самые страшные месяцы 41-го года страна выстояла. В истории трудно найти пример более катастрофического начала войны, чем войны Великой Отечественной. Все крупнейшие военные и политические авторитеты считали, что Россия продержится максимум 3 месяца. Советский народ опроверг эти прогнозы. Правда, потом сам факт невероятного упорства и стойкости стали приписывать лишь мудрому руководству Сталина, хотя он как раз более всего виновен в таком катастрофическом начале. Глава 3. Верховный главнокомандующий. Генерал, одержавший победу, в глазах людей не совершал вовсе ошибок. Вольтер. На все вопросы может ответить только время. Еще несколько лет назад все мы о Сталине знали очень мало. Он был похож на мраморное изваяние, освещенное солнцем. Та сторона, что была согрета и обласкана его лучами, выдавалась за суть феномена. Другая же, находящаяся в мрачной тени, как бы не существовала вовсе. Но сегодня мы, открывая все новые и новые страницы истории, еще больше убеждаемся, что и солнечная сторона — это лишь видимость. Сталин подлинный, настоящий, всегда прятался в тени за статуей, выставленной для всенародного обозрения. Я знаю, это утверждение вызовет у некоторых негодование и даже гнев. 30 лет тому назад, видимо, ту же реакцию оно вызвало бы и у меня. Но по мере ознакомления с подлинными документами, материалами, свидетельствами очевидцев, я все больше приходил к убеждению, что даже в той области, где до последнего времени сохранялся мираж величия вождя, никакого гения не было. Меня можно сразу же опровергнуть ссылками на авторитеты, на наших глубоко уважаемых военачальников, написавших свои воспоминания о войне. В целом, в мемуарной литературе Сталин изображается с положительной стороны, хотя внимательный читатель здесь найдет немало осторожных оговорок, намеков, косвенных свидетельств, указывающих на отсутствие гениальности у верховного главнокомандующего.